Глава 3. Город Шацин смотрится просто позорищем среди прекрасного благоухающего мира. Вокруг одни глинистые песчаные ямы, дома ветхие, построенные кое-как, многие с провалившимися крышами и пустыми окнами. В центре города небольшой кабак, где прямо от крыльца лужа, а в ней барахтаются в драке трое пьяных. На дальнем конце что-то вроде постоялого двора. Дом настоящий, первый этаж из камня, второй из неструганных досок. Разве что от ветра, но не от дождя. Рундельштот буркнул. «Когда-то здесь нашли золото». «Много?» — спросил Фицрой с такой живостью, что на пару секунд даже забыл, что там прижимается к его спине. «Много», — ответил Рундельштот. «Целый город, как видишь, вырос на добыче. А потом иссякло. И в ручье, и даже в недрах горы. Видишь, какие там норы? Издали, будто стая ласточек поселилась. Вот и...» «Развели бы огороды», — сказал я. «А вон там можно овец выпасать». «Какая трава, какая трава! Короля можно кормить». «Таких людей работать не заставишь», — ответил Рундельштот. «Золото искать, могилы грабить — это не работа». «Даже если труднее, — сказал я скептически, — чем разводить огороды?» Он хмыкнул, указал взглядом на Фицроя. «Скажи ему...» Он объяснит с высокомерием искателя приключений, что рыться в глубокой норе, рискуя быть раздавленным, это не работа, а счастье, выпавшее мужчине. А собирать яблоки с дерева – тяжелый, изнурительный труд. Или клубнику с грядок, что вообще унизительно. Давайте на ночь остановимся здесь. Гостиница вполне. Фицрой поморщился. Вполне для чего? С нами ее высочество принцесса Адрианна. Здесь такое запустение... пояснил Рундельштот, что сюда ни один патруль не заглядывает. «Фицрой», — предупредил я, — «не давай принцессе снимать твой плащ, и пусть капюшон всегда будет, ну ты понял. Если хоть кто-то увидит ее золотые волосы, вся Уламрия будет знать, что с нами ее высочество золотоволоска». Принцесса возразила чуточку обиженным голосом. «Ну что вы, Глерт Юджин, мне так удобно в этом плаще, как будто сам Глерт Фицрой меня держит в руках». «Ваше высочество», — прервал я строго, — «молчите». Она в изумлении расширила глаза. «А что я сказала? Что в его руках...» «Принцесса», — оборвал я, — «когда вернемся, ваши наставники продолжат ваше воспитание. А сейчас я ваш строгий папа. Если надо, то и выпарю». Она сказала обиженно. «Папа меня никогда». «Плохие у вас были папы», — отрезал я. «А вот я самый правильный». Так что слушайтесь сюда и не чирикайте лишнего. Все, прибыли. Пансаменор покинул седло и, не дожидаясь работников двора, сам распахнул перед нами ворота. Коней расседлали, протерли. Все-таки долго шли то рысью, то галопом. Насыпали им в ясли овса, напоили. Фицрой отыскал хозяина и снял комнаты для всех. Гостиница почти пустует, потому каждому досталось по отдельной. Когда выбили пыль из одежды и помылись, пансаменор напомнил всем, что Глерт Фицрой уже заказал ужин. Он это всегда делает в первую очередь. Когда спустились в помещение харчевни, я обнаружил, что стульев и даже табуреток нет. Вместо них тяжелые дубовые лавки, на 5 человек каждая. А если на женщин, то на 7. Но откуда здесь женщины? Даже баб не видно. Самый чистый стол и то колченогий. Воздух в помещении не свежий, с запахом подгорелого масла. Кроме нас, за дальним столом только 4 мужчин звероватого вида в сильно поношенной одежде. Такие могут быть как старателями, так и разбойниками. Фицрой с тоской посмотрел на Рундельштотта. «Мастер, сделали бы вы нам хотя бы по чашке хорошего вина?» «Именно хорошего?» — переспросил Рундельштотт. «Вам же все равно». Рундельштотт бросил на меня взгляд. «Видишь? Даже герой с его мощным мозгом понимает, что для хорошего и плохого вина попыхтеть надо одинаково. Как и магии затратить одну порцию, так что учись. Даже с малыми силами можно делать много». Я кивнул, ну да, понятно, одинаковые усилия на то, чтобы поднять кирпич или узелок с алмазами. Фицрой напомнил просительно. «Так как насчет... для ее высочества?» Рундельштотт спохватился. «Ах, да, хорошо. Но может не хватить на защиту». «Мы успеем достичь нижних долин раньше», — заверил Фицрой. Рундельштадт кивнул, сосредоточился, пошевелил пальцами. Перед нами прямо из воздуха появились четыре чаши, наполненные темно-красным вином. Аромат сразу шибанул в ноздри. «Видишь», — сказал мне Рундельштадт, — «сразу и чаши, и вино. Порознь легко, а вместе уже мастерство». Я посмотрел на принцессу. Ее глаза стали размером с блюдца, а рот округлился. «Ой, никогда такого не видела». «А вам можно вино?» — спросил я строго. «Молодым девушкам не положено». Она посмотрела на меня с обидой. «Ну, хоть немножко. Я никогда не пробовала вина». «И не стоит», — отрезал я решительно. «Многие вот так становятся потом. Не для ваших розовых ушек, будь сказано. А нам нельзя, чтобы вы стали». «Почему?» — спросила она наивно. Я ощутил затруднение. Королевой точно никогда не станет, так что вроде бы можно быть пьяной и толстой. «Нельзя», — повторил я твердо и посмотрел на нее давящим взглядом строгого родителя. «Мы должны заботиться о красоте природы». Фицрой сделал глоток. Закрыл глаза в наслаждении, но когда попробовал придвинуть чашу принцессе, я так посмотрел зверем, что он поспешно дернул взад, расплескивая вино по столешнице. Хозяин появился сонный, опухший и мрачный, явно мающийся головной болью. Взгляд уперся в чаши, но Фицрой не дал раскрыть рот, сказал повелительно. «Мяса! Жареного! Много! Что-то вообще есть?» «Только баранина», — буркнул хозяин. «Тащи баранину», — велел Фицрой. «Да побольше. Что еще? Сыр? Рыба?» «Есть». «Тащи», — приказал он. «А еще и с собой возьмем». Хозяин покосился на принцессу. Та смирно и молча сидит, не шевелясь, в плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Фицрой нетерпеливо хмыкнул, и хозяин потащился обратно. Мы почти допили вино, когда он же и принес на огромном, как столешница, подносе две зажаренные в острых травах бараньи ноги, два бараньих бока, где на ребрах восхитительное мясо блестит хорошо прожаренной плотью, и мелко нарубленное мясо, особенно нежное, судя по виду. «Мне ногу», — сказал Фицрой и ухватил ту, что покрупнее. «А это...» «Нашему младшему спутнику», — сказал Рундельштадт и, взяв из его рук миску с мясом, поставил перед принцессой. В мою сторону он метнул озабоченный взгляд, указывая, что трактирщик как-то вычислил, что пятый из нашей компании не справится ни с бараньей ногой, ни с бараньим боком. Когда он ушел с подносом, Рундельштадт шепнул. «Юджин, не все обязательно плохо. У хозяев постоялых дворов наметанный глаз. Да и амулеты у некоторых есть. Так что он просто ощутил, что мы скрываем нечто. Но это не значит, что здесь уже знают о нас. Но лучше убраться поскорее». «Ночь на дворе», — напомнил он. «Лошади устали. Да и нам поспать не мешает. Тогда выступаем на рассвете». Дороги в Уламрии хороши, как и везде в королевствах, где власть в руках короля, а не растащена гордыми и в огромной степени независимыми лордами. Даже через лес прорублены просеки. Если уж слишком велик и дремуч, а на объезд нужно тратить сутки. После Шацина мы двигались, почти не скрываясь. Только принцессу старательно маскируем под застенчивого мальчика. Рундельштадт у нас вроде Гильгамеша, везде побывавшего и все повидавшего. Сообщил, что еще через двое суток окажемся на землях Верхних Долин, где правит король Писканель III, к имени которого все чаще добавляют «доблестный», хотя особыми доблестями не отличился ни в войнах, ни в дипломатии. «Так это же хорошо», — сказал я. «Для населения лучший из королей тот, который сидит себе во дворце и развлекается с бабами. Даже самые победоносные войны разоряют королевство и уменьшают популяцию. Но это такое население, что так, для статистики. Его можно убивать и грабить, но лучше этого не делать, хоть и не жалко». Он пробормотал с одобрением. «Понимаешь, не очень», — сознался я. «Это я других повторяю, великих. У нас великими считаются не короли, как было раньше, а мудрецы». «Странное королевство», — сказал он. «Трудно в такое идеальное поверить». «Идеального мало», — возразил я. «Мудрые тоже еще как дерутся. Только уже не ради грабежа и захвата новых земель, а чтобы навязать другим свои взгляды. Пансаменор, там стадо кабанов». Из-за дальних деревьев донесся голос Пансаменора. «Я везу оленя». Фицрой, услышав такое, послал коня вперед. Принцесса так прижалась к его спине, что почти приросла. Пансаменор чуть придержал коня, и я видел в просвете между деревьями, как Фицрой рассматривает и, тыкая пальцем, считает отростки на рогах. А сам олень, лишь чуть-чуть прихваченный веревкой, красиво свесил с одной стороны конского крупа рогатую голову, с другой — толстую задницу. На обеде пришлось задержаться чуть дольше, чем я планировал, но добыча на охоте — святое дело. И хотя у нас вовсе не охота, а важная государственная операция по спасению особо важного заложника, однако охота превыше всего. А как же? Оленя освежевали, разделали. Фицрой вырезал особо нежные куски и сам их жарил для принцессы. А она сидела в плаще, как птенец в гнезде, и смотрела на него счастливыми глазами. Потом снова дорога, которая была бы короче, будь принцесса мужчиной. Мы вообще могли бы оказаться на границе Нижних долин. Но принцесса — принцесса, потому долгая и неспешная езда через лес. Пансаменор к вечеру выбирает место для ночлега. Затем сытный ужин и сон на свежем воздухе, в очерченном рундельштоттом магическом круге, защищающем от ночной нечисти. Я спал чутко. Не слишком комфортно быть командиром. Отвечаешь за всех. Для меня непривычно отвечать даже за себя. Отвечать еще и за других совсем дико. Однако же я вроде бы сильнее и умнее их. Пусть даже не умнее, а больше знаю. Все равно это накладает или налагает. Проснулся первым. Хотя вообще-то поспать и понежиться люблю. Остатки сна улетели еще когда спал. Никогда бы не подумал. Вскочил с закрытыми глазами, уже зная, что кому делать, как действовать и как не терять ни минуты. Завтракаем. Чистим зубы. Зарядка. Шнель-шнель. Они таращили на меня сонные глаза. Даже Рундельштот приподнялся на локти и поинтересовался. Что за ритуал? Завтракать? Нет, но чистить зубы? А что такое зарядка? Человек должен заряжать себя энергией, сказал я. Магией, бодростью, силой, отвагой и прочими ненужными вещами. Почему ненужными? Да потому что у нас все это есть. И много. Девать некуда. Пансаменор с его удивительно неспешными движениями моментально раздул жаркий костер на остатках углей. Фицрой разложил еду. Перед принцессой оказалась самая лакомая. Она сонно таращила заспанные глазки. Только что в тепле и защищенном уюте в кольце рук Фицроя, и тут вдруг снова в грубом мире, где и погрезить не дают. «Кушайте, ваше высочество», — проговорил Фицрой сладеньким голосом. «Вы такая худенькая, как стебелек. Вам нужно больше кушать». Она пропищала. «Сестра мне говорила, что мужчины больше любят толстых, но мне почему-то не кушается больше, чем... Но вы меня и такое любите?» Фицрой воскликнул, весь превращаясь в факел. «Ох, ваше величество, да я, да мы!» «Ну вот и...» Я торопливо вскрикнул. «Ваше высочество, молчите, умоляю вас. Вы так невинны, что можете брекануть такое, что и на голову не налезет». Она посмотрела на меня в изумлении огромными глазами дорогой куклы. «А зачем на голову?» Я сказал мстительно. «Это к Фицрою. Думаете, он у нас только красивый? Он еще и умный». И не слушая, как он будет объяснять, повернулся к степенно завтракающему Рундельштотту. «Мастер, как спалось?» «Не хуже, — ответил он степенно, — чем в лесу». «Ах да, мы же в лесу. Упражняешься?» «Еще нет, — признался я. Мне нужна обстановка». «Ее никогда не будет, — ответил он серьезно. Никогда. Потому магом тебе не быть». Я сказал тихонько. «Да я вообще-то стараюсь, мастер. Только в моем королевстве стыдно было признаваться, что работаешь, трудишься. Это как бы громко орать, что вот нет таланта, потому все задницей. Те, кто усиленно трудится, врут, что само пришло». Он поморщился. «Да, это знакомо. Тогда хорошо, что понимаешь. Но дисциплинируй мозг, а то знаешь ли». Я прошептал. «Понимаю, это связано с опасностью». «Великий маг Велизардер», — сказал он серьезно, — «вот так исчез 200 лет тому, во сне. Что-то приснилось, видимо. Предполагают, во сне перенес себя куда-то или пробил портал в очень опасное место. И погиб, не успев проснуться». Я сказал устрашенно. «Ого! А как во сне себя контролировать?» «Учись», — сказал он, — «иначе будешь опасен не только себе». Пансаменор выждал, когда Фицрой возьмет последний кусочек для принцессы. Вытряхнул крошки хлеба со скатерки в траву, Пусть и муравьи попируют. А мы вслед за ним начали подниматься, слушая, как лес наполняется птичьим щебетом.